Глава восьмая. «Держите автоматы в руках!» — заорал я. «Надо показать этим уродам, что мы серьезно настроены!» «А вдруг они будут стрелять?» — крикнул кто-то. «Тем более! А еще в городе наши союзники, они прикроют!» Те 5000, что возвращались втрою со мной, только перешли с бега на шаг и сразу же посыпались ненужные вопросы. Хотя конкретно последний был очень даже в тему. Признаться, я немного нервничал. Слишком уж многое было поставлено на карту, а буквально через минуту нам предстояло осуществить самую шаткую часть плана. 100 метров до места, идешь правильно, — подсказал Гензо. И не нервничай, начальник, все будет красиво. Понял, спасибо. Да, выбор точки, где начнется операция, был критически важным для моего дальнейшего здоровья. А если говорить точнее, то жизни. Все на позициях и готовы. Продолжил держать меня в курсе дел Гензо. «А что с пермяками?» «Не вижу, они за пределами зоны веселья, и ты это... Приготовься, мне понадобится вся твоя мана». «Понял». Я еще раз кинул взгляд на приближающуюся стену трое, которую влепили ждущие нас бойцы. Моего ставленника Петра я не видел, но знал, что он там. Главное — начать все до того, как кто-нибудь решит поговорить. 30 метров до точки», — сообщил Гензо. «Ставь щиты». Я воспользовался советом хранителя и по полной окружил себя магическими полями. 10 метров. 5. Стой!» Я замер, а в следующий миг меня оглушило. Это вокруг, в толпе сопровождающих меня бойцов, взорвались заранее заложенные мины. Раздались крики, и одновременно люди на стенах трое открыли по нам огонь. Ну как открыли? На самом деле стреляли только мои люди, засевшие на верхних этажах некоторых домов. Также жахнуло 3 пушки, установленных там же. А в остальном все делал Гензо. Он создавал маленькие иллюзии огонечков прямо внутри стволов у стоящих на стене бойцов, а также имитировал звук стрельбы. С нашей стороны казалось, что нас встретили плотным огнем. Как правильно предупреждал хранитель, все это представление сожрало просто кучу манны. Я чувствовал, как мой резервуар стремительно пустеет. Счет шел на секунды. «Огонь!» — заорал я и, вскинув АК, дал очередь. Первыми меня поддержали засевшие за нашими спинами в лесу снайперы из Савина, а потом частично наши же ребята на тарелках. Частично потому, что некоторые из них приготовили гранатометы, которые сейчас жахнули. Взрывы расцвели на стенах и прибавились к взорвавшимся бомбам. Да, там мы их тоже заложили. «Огонь!» — заорал Петр. «Тарелки не трогайте, там барьеры. Бейте по наземным!» И, показывая пример, глава клана «Ветер» нажал на спусковой крючок АК. «Сработало!» — радостно закричал Гензо. «Они стреляют!» То, что они стреляют, я и так понял. Только что справа от меня один из лидеров союзного универсалу кланов упал с пробитой головой, а вокруг меня засвистели пули. «Пусть тарелки отступают», — скомандовал я, а сам зачерпнул из резервуара остатки энергии и изменил землю под собой и стоящим рядом святым. Мы рухнули вниз, и еще до того, как достигли набросанных в 5 метрах под нами подушек, я закрыл дыру сверху. Правда, в нее провалились 3 бандитов. «Какого хрена?» — вскочил один из них, и тут же получил лезвие меча в грудь от встречающего нас гвардейца. 2 других, случайно спасенных, постигла та же участь. — Ну вот и все, — улыбаясь, подошел ко мне Свят. — Может, пора скинуть эту личину? — Согласен. Я провел ладонью, возвращая помощнику его привычный рыжий облик, а потом проделал то же самое с собой. Вырытый персивалями Эбби-туннель шел в сторону Трои, и мы в сопровождении встретивших нас гвардейцев быстро побежали по нему. — Пермяки взлетают! — заорал дозорный. — Иваныч, открой нас! — прошептал Влад, а потом громко крикнул. — Поднять белый флаг! То, что пермяки не нападут, главный гвардеец отлично понимал. Даже без учета захваченных и присоединившихся к Савинскому флоту 15 тарелок, до этого сопровождающих графа преимущество савинцев в воздухе было подавляющим. — Они нас заметили! — крикнул дозорный. — Летят в другую сторону! — Ну давайте! — прошептал Влад. — Флаг, что ли, не видите? Вон какую простыню раскатали! Действительно, под белое знамя выбирали именно большую простыню, такую, чтобы ее было видно издалека даже через очень плохую оптику. «Продолжают улетать, но вроде замедлились», — продолжил наблюдать за действиями потенциального противника дозорный. Лишь бы сейчас никто из бандитов не решил взлететь, пронеслось в голове у Влада. Если мы за ним погонимся, то спугнем пермяков, а упускать тарелку жалко. Обошлось. Видимо, все, кто хотел и имел доступ к воздушным судам, уже вылетели. Пермяки же продолжали удаляться и остановились только на самом пределе видимости. «Совещаются!» — крикнул дозорный, сменивший бинокль на подзорную трубу, больше похожую на телескоп. «Все еще совещаются!» «Да хватит уже!» — с досадой произнес Влад. «Докладывай, когда что-то произойдет». «Есть! Ничего не происходит, хотя... летят! Одна тарелка!» Влад приложил окуляры к глазам и вскоре увидел не только приближающийся транспорт, но и двух людей на нем. Один сидел, а второй стоял за спиной первого и размахивал белым флагом. «Всем ждать здесь!» — крикнул главный гвардеец. «А мы полны вперед!» «Есть!» — подтвердил приказ пилот, и продвинутая ББ-2 полетела навстречу летающей тарелке пермяков. Встретились они в 2 километрах от охваченной огнем Трои и остановились на расстоянии 50 метров друг от друга. «Полковник вооруженных сил Перми Валентин Семенович Шапошников», — донесся до савинцев усиленный магией голос. «Владислав Семенович», — крикнул Влад. «Глава гвардии графа Акулова. У меня послание от него». «Слушаю», — отозвался пермяк, и в его голосе прозвучало нескрываемое удивление. «Первая проводимая здесь операция направлена против пришедших с юга бандитов, а не против Пермской империи. Мы не будем вас преследовать при условии, что вы откажетесь от поддержки людей универсала. Второе. С данного момента Троя входит в состав графства Дмитрия Николаевича Акулова. Он планирует организовать в городе торговую площадку и приглашает вас создать здесь представительство и выставить свои товары. И третье. Его сиятельство Дмитрий Николаевич Акулов просит передать привет майору Шевченко. Это все». «Я вас понял», — после паузы ответил пермяк, а его тарелка развернулась и полетела в сторону ждущих ее соратников. «Назад», — скомандовал Влад и, откинувшись в кресле, выдохнул. «Важнейший шаг сделан. Понятно, что не только от Савина зависит продолжение междоусобицы, а именно таковой считал эту войну Влад. Но начало положено, и теперь мяч на стороне Пермской империи». «Сколько у тебя?» — спросил Свят. «Да откуда я знаю? Я открыл глаза и посмотрел на помощника. Наверное, чуть больше 50. А у меня уж больше 100, — радостно заявил Рыжий и потянулся к бочонку с пивом. Мы сидели в одном из тоннелей под Троей на специально притащенных сюда удобных креслах из резиденции «Универсала», которая, к слову, уже сгорела. И нет, мы не погружались в пучину алкоголизма, просто совмещали приятное с полезным. Отмечали победу и делали ее более уверенной. Наши жучки летали по всей Трое, выискивали самые большие группы, в которые сбивались бандиты, и, имитируя снайперские выстрелы, ликвидировали их главарей. Зачем нам здесь организованное сопротивление? Гораздо проще управлять стадом, в которое быстро и уверенно превращались приведенные Золоторезским головорезы. Испуганное и паникующее стадо, пытающееся понять, что происходит, и регулярно вступающее в стычки между собой. Самая главная стычка, правда, к этому времени уже давно закончилась. Те бандиты, которых я сначала вывел из строя, а потом вернул обратно, по шквальным огнем со стен Трои отступило в леса. И уверен, что сейчас они не думали о потерянной добыче, а благодарили высшие силы за то, что удалось унести ноги. Мой ставленник Петр продолжал наводить панику и смуту еще с час, но в одной из стычек, к сожалению, словил пулю, а точнее сразу много пуль, и где-то там, в следующей жизни, может быть, встретился со своими друзьями, и сейчас пытается им объяснить, что такое он сегодня изображал. Засады, устроенные на территории Нижегородской империи, тоже дали свои плоды, особенно те, что устраивали мы. Черные кристаллы решают, и теперь, когда мы захватили все запасы пермских автоматов, будут продолжать решать. Но, конечно, сейчас, когда все прошло так хорошо, мои аппетиты стали стремительно расти. Я нет-нет, да и кидал через жучков взгляд на огромные кучи предметов, вытащенных из Тамбова и сваленных за оградой, и представлял, как хорошо они будут смотреться в Савино. Теперь помешать мне их забрать могли только пермяки. Но, надеюсь, они правильно уловили переданный Владом посыл. «Плюс еще два», — улыбнулся Свят и протянул мне кружку. «У меня плюс один», — кивнул я и сделал глоток бодрящего магически охлажденного пива. «Давай еще полчасика и двинем к нашим. Пора переходить к финальной стадии». «Это значит, надо ускоряться». Свят быстро ополовинил кружку, поставил ее на землю и, откинувшись в кресле, закрыл глаза. «За такое надо потребовать компенсацию от властей Нижегородской империи», — пробурчал сидящий за мной рыбак. «Мы все запасы взрывчатки сегодня потратим». «Захватим мы гораздо больше», — успокоил я рачительного Савинса. После чего взял рацию. «Пятисекундная готовность. 4, 3, 2. Погнали!» Наш вытянутый в линию флот, зависший в 30 метрах от земли, стартовал. Часть из воздушных судов везла бомбы, но в основном мы, конечно, планировали бить магией. Деревья замелькали под нами, но вскоре закончились, и мы устремились к стене Трои. «За Савина!» — заорал рыбак. Я не стал его ругать за проявление патриотизма. У самого кровь бурлила, и хотелось громко кричать. Стена промелькнула под нами, и буквально тут же я увидел скопление куда-то бегущих бандитов. Магия из пирамидки и поток огня. Еще одна куча, и им тоже дать прикурить. А вон те далековато, туда тройку больших огненных шаров. Я без устали кастовал заклинания, краем глаза видя, что это же делают и остальные. За нами тянулся огромный шлейф, и громыхали взрывы. «За Савина!» — снова заорал рыбак, и в этот раз я не сдержался. «За Савина!» — разнесся на Трое мой усиленный магией голос. Несколько минут нам потребовалось на то, чтобы пролететь через весь город. Да, в нас стреляли из автоматов, но, разумеется, про прицельный огонь речь не шла. И по результатам атаки ни у кого щиты не просели даже на четверть. «Берем левее», — скомандовал я. Мы сдвинулись на 500 метров и повторили наш заход, атакуя большие скопления бандитов, а также поджигая дома. Конечно, по большому счету, мы жгли свое, но для достижения эффекта это было необходимо. Тем более, что многие постройки были защищены магией, да и, откровенно говоря, их здесь слишком много. Я планировал сделать из строя торговый город, но абсолютно непонятно, где взять столько народу, чтобы использовать все эти дома. «И последний раз», — прошептал я и ударил вниз огнем, а потом под нами снова пронеслась стена, и мы оказались над деревьями. «Встаем в круг?» — спросил Влад. «Да». Мы уже пару раз репетировали это эффектное построение, поэтому достаточно скоро, хоть и не с первого раза, наш весьма представительный воздушный флот встал очень красиво. Тарелки по окружности, а доски в середине. «Теперь поднимаемся», — скомандовал я. Мы взлетели и уже гораздо медленнее двинулись в сторону Трои. А там зависли практически над стеной так, чтобы нас было видно с любой точки города. «Внимание всем!» — рыкнул я, усиливая свой голос магией и вливая по максимуму магии контроля из специально приготовленной пирамидки. «Говорит граф Дмитрий Николаевич Акулов. С этой секунды Троя принадлежит мне. У вас есть время до полуночи, чтобы покинуть город. Кто не подчинится приказу, будет уничтожен. Кто попробует организовать сопротивление, будет наказан медленной и мучительной смертью. С собой разрешается взять только личное оружие и запас еды на 2 дня. Все взлетающие тарелки или выезжающий транспорт будут уничтожены. Ваши друзья, которые сегодня с утра пошли на территорию Нижегородской империи, убиты или захвачены в плен. Никто из них не вернется, и никто другой вам тоже не поможет, включая Пермскую империю. Если у вас есть мозги и вы хотите еще немножко пожить, возвращайтесь на юг прямо сейчас». «Эх, не хватает какого-нибудь фейерверка», — проговорил рыбак, когда я закончил. «Да хватит им уже фейерверков», — усмехнулся я, растекаясь по креслу и ощущая чрезвычайно неприятную пульсацию опустошенного резервуара и жжение перенапрягшихся магических каналов. «Зависаем в километре от города, ловим все, что будет лететь». «А ты спать?» — выглянул из-за спинки кресла пилота Свят. «С вами поспишь. Мне надо догнать тебя по количеству убитых». Я закрыл глаза и сосредоточился на жучках. Свято догнать не удалось. Лишь несколько совсем отмороженных из выживших лидеров попытались сплотить вокруг себя паникующие, разрозненные остатки бандитских группировок. Но стоило им получить по пуле в голову, как остальные эту идею быстренько забыли. Взлетать тоже никто не пытался, как и уезжать. А мы продолжали висеть неподалеку и предвкушать, как начнем увозить добычу. — Все ушли, Дим, — раздался у самого моего уха голос Свята. Я резко открыл глаза и внезапно осознал, что все-таки заснул. Судя по звездам и луне, как раз была где-то полночь. Совсем все, уточнил я. Я никого не нахожу. На лице высунувшегося из-за спинки кресла рыжего сияла широкая улыбка. Они даже не пытались собраться вместе. Хватали рюкзаки и бегом через забор. Я быстро переключился на жучков и понял, что да, трое пуста. Тогда чего мы ждем? Я сладко потянулся. Начинаем. Первым делом мы забрали еще оставшиеся в городе тарелки, прицепили в том числе и к ним квадроциклы и всю остальную технику, которую нашли. Дальше все обещало быть гораздо нуднее. И, возвращаясь после первого рейса из Савина, мы привезли 200 человек, которые стали заниматься сортировкой добычи. И мы как раз цепляли вторую партию, когда на горизонте появилось множество черных точек. «Приготовиться к отступлению!» — крикнул я в рацию, и пока гвардейцы спешно исполняли приказ, направил свою доску в сторону летящих к нам пермяков. «Вроде не торопится», — заметил сидящий в кресле пилота Свят. Да, флот предполагаемого противника не гнал и остановился в 2 километрах от Трои. Правда, при этом он очень удивлял своим составом. 20 больших тарелок в сопровождении 50 мелких — и при этом грузовым снизу прицеплены большие контейнеры. Неужели они все-таки решили побороться с нами за сокровища Трои? Вроде не должны. Хотя народу привезли до хрена, и в контейнерах снизу могут быть еще. Ладно, увидим. В любом случае, при необходимости мы их раскатаем. Если, конечно, сейчас с других сторон к нам еще кто-то не летит. Пока я размышлял, нам навстречу выдвинулась тарелка, и в ее кресле сидел уже знакомый майор Шевченко. Я ждал, что он остановится в отдалении, но нет. Уверенной рукой пермяк подвел свой транспорт почти вплотную. «Приветствую, ваше сиятельство!» — крикнул он. «И я вас», — ответил я. «Мы получили ваше послание и согласны. Через неделю в Савино прилетят наши переговорщики, и мы обсудим условия размещения нашего торгового представительства втрое». «А это зачем?» — я кивнул на большие тарелки, висящие за майором. «У нас свои дела», — пожал плечами он. «Поверьте, к вам они отношения не имеют». «Хорошо», — кивнул я. «Ждем вас через неделю. До встречи». Майор кивнул, и тарелка полетела назад. «Контейнеры загружены на треть», — доложил, вытянувшись по струнке, старший лейтенант. «Разведчики докладывают, что обнаружили еще несколько групп поблизости». «Отлично», — кивнул полковник Валентин Семенович Шапошников, глядя, как в прикрепленные грузовым тарелкам контейнеры загружают последнюю партию спящих бандитов. Может, люди, приведенные сюда Золоторецким, и собирались вернуться к себе на юг, но теперь их ждут перерабатывающие центры Пермской империи. «Взлетаем!» — крикнул полковник и побежал к своей тарелке.